Обычный урок в классе F. Я всегда им всякие глупости говорю, в основном, потому что ничего другого и не умею. Но, думаю, это им понадобится гораздо больше, чем знание нот и поставленный голос. О, быстро урок закончился, удивился я, услышав знакомый звуковой сигнал. Встать, как и полагается старости, она отреагировала почти мгновенно. Поблагодарить учителя. Все хором поклонились, проявляя свое уважение. Если честно, мне немного льстит, что даже бандюга и миньоны не остались в стороне, хотя я и не знаю, с каких это пор они так прониклись ко мне симпатией, что ведут себя как обычные ученики. О, хакер Шитян, пойдешь с нами пообедать? Суицидник, го в столовку. Шпион сама. Народ оживился, стоило только понять, что настала минута отдыха. Класс оказался на удивление дружным, хотя я вначале полагал, что здесь поголовно все будут одиночками. Как ни странно, популярность учеников зависела от моего к ним отношения. Шпион, как главное доверенное мое лицо, почему-то его именно так все воспринимают, получил по меньшей мере 3 признания, и немало девушек пытаются наладить с ним контакт. Судя по всему, он этой славе был и рад. Но ничего, глупый маленький мальчик скоро сам поймет всю суть женщин, что они есть воплощение концепции неприятностей, а ноги им даны, чтобы настигать несчастных, голос дан, чтобы проинформировать о грядущих проблемах, а глаза, чтобы никто не смог сбежать. Суицидник хоть и не стал таким уж популярным, но, к моему удивлению, нашел себе компанию в виде 3 миньонов и бандюги. Вроде, бандюга решил разузнать причину сомнительных желаний суицидника, и не обижает ли его кто в школе, так и зародилась их дружба. Вот уж действительно, никогда не знаешь, кого судьба может свести и что случится. С хакершей все примерно так же, правда, компанию ей составили не самые приятные личности. Сначала там были только те, кто, узнав о ее способности, хотели ею воспользоваться, но своевременное появление шпиона заставило таких поутихнуть, а уже чуть позже вокруг очкастый начал кружить фан-клуб шпиона и некоторые другие девушки. Другими словами, в классе царил мир и порядок. Если бы, мой взгляд сам собой остановился на одинокой фигуре молодой девушки. Она, как и всегда, встала, никому ничего не говоря, вышла из кабинета и направилась в столовую. Староста очень милая девочка, тем не менее, в ней, как и во всех моих знакомых, есть тьма, и эта тьма не позволяет ей подружиться со своими одноклассниками. Дело не в том, что она не может, стесняется, или что-то в этом роде. Скорее, она просто не нуждается в этом. Есть 2 типа одиночек: те, кто вынужден таковым стать из-за различных обстоятельств, и те, кто сам выбирает этот путь. На самом деле, если бы не Гил, я как раз был из вторых. Поэтому я могу чувствовать это в ней. Чувствовать, что она отрешена от всего этого, от одноклассников, от школы, даже от меня. Для нее все это является чем-то далеким, пусть и связанным с определенным промежутком ее жизни. Впрочем, не только она. Мои глаза еле успели заметить спину той, кто на реактивной тяге выбежал из кабинета. Эликровиник направлялась на крышу, где будет есть свой бент одна. Я заметил это совсем недавно. По ее невероятно энергичному поведению и хорошим отношениям с одноклассниками это трудно понять, но она тоже одиночка. Только вот, в отличие от старосты, она вынужденная одиночка. Тогда задается вопрос, что же ей мешает? Она достаточно красива, умна и харизматична, чтобы собирать людей вокруг себя. Честно говоря, до недавнего времени я был уверен, что она входила в элиту этого класса. То есть, проблема не во внешних проявлениях. Значит, здесь дело в чем-то, что мешает на подсознательном уровне. Или, возможно, в ком-то. Женщины – это ходячая проблема. В очередной раз утвердился я в своем видении. Но зачем еще жить, если не ради решения этих проблем? Улыбнувшись, я вышел из класса и направился в сторону столовой. Сегодня вечером, сразу после школы, у меня много дел. Но перед этим, здравствуйте, Ичика-сенси, Хикаги-сан. Поздоровался я с парой молодых женщин. Рад вас здесь и сегодня видеть, неловко почесал я затылок. Может быть, мы сядем вместе? Ичика Юзу, она же учитель физкультуры, или, еще проще, спортсменка, я уже некоторое время уделяю ей особое внимание, показывая свой интерес и частенько приглашая ее пообедать вместе. Вальтер Сенси, даже не улыбнулась она мне в ответ. Доброго дня, простите, но все места за нашим столиком заняты. Нагло отшила она меня и, развернувшись, удалилась. и это ее я совсем недавно спас от приставучего хулигана, может, ее мнение обо мне испортилось, когда я, не поняв отказа, каждый день начал приглашать ее. Тогда зачем я это делаю снова и снова? Из интереса. Можно сказать, что я провожу эксперимент. Можно ли таким способом добиться ответной реакции у девушки, что явно испытывает к тебе симпатию? Ответ на этот вопрос меня заинтересовал. Но пока что ничего, кроме ухудшения отношений, не произошло. Простите, неловко кивнула вторая женщина. Судя по всему, лучшая подруга спортсменки. Хикаги Сатами, она же докторша, бросила на меня немного странный взгляд и ушла вслед за подругой. Я расстроенно почесал затылок. Сочувствующие взгляды мне не особо нравились, но что поделать, надо же себя как-нибудь развлекать. Тем более, это хорошие алиби. Не хотелось бы, чтобы обо мне всякие слухи пошли, если я частенько буду появляться в обществе своих учениц. «Привет, староста Тян», улыбнувшись, я присел напротив своей любимицы во всем классе. «Снова обедаешь тут одна?» «Да, настоящая причина, по которой я начал подкатывать к спортсменке, чтобы потом не выглядело странно то, что я сажусь к старости. Ночные улицы везде одинаковы, я и раньше это знал, но сейчас утвердился в этом окончательно. Правила каменных джунглей не отличаются от других ничем, кроме языка, на котором они написаны. «Привет, парни», махнул я рукой группе подростков хулиганской наружности. Их было тут порядка 10 человек, и каждый обладал своим стилем, а не пытался копировать другого. «Давно ждете, Вальтер-сан?» Поклонился один из них, а остальные последовали его примеру. «Доброго вечера, да чего так официально, мы ведь одного возраста, так не будем же отдаляться друг от друга». Улыбнулся я им. «Моя жизнь в последние годы была сильно завязана на подземельях, тем не менее, это была только одна часть моей жизни. Вторая же оказалась неразрывно связана с бандформированиями и улицами. Ввязался я в это, честно говоря, не по своей воле. По крайней мере, в Данжинграде я подумывал сидеть тише воды и ниже травы. Но когда какой-то парень начал донимать мою сестру, я достаточно понятно ему объяснил, что не стоит этого делать. И вот тогда-то я и оказался втянут в уличные разборки. Старший брат того шкета оказался лидером небольшой банды и решил отомстить за своего родственника. Как результат, половина членов той группировки оказалась в больнице, а вторая поняла свои ошибки. Тогда-то мое имя впервые услышали на улицах. Дальше уже стало интереснее, некоторые приходили прославиться, другие – самоутвердиться. Так еще вскоре началась война группировок. В общем, я подружился с тем самым Мстюном и, как результат, прославил его группировку. Короче говоря, как на улицах все обустроено, я знал прекрасно, и, кто бы мог подумать, что мне это снова пригодится в жизни. Тут сказать одно слово, там дать совет, а после ворваться в конфликт и наладить мир. В первый же месяц я уже заработал в этом городе определенную славу, и, к счастью, смог сделать это, не привязав себя ни к одной группировке, тем самым став уважаемым среди всех бандформирований, а то есть у подростков тенденция не любить популярных людей из вражеской фракции. Ночные прогулки стали для меня обычным делом. Ох, Синси, молодой парень быстро спрятал сигарету за спину, стоило ему только заметить мое приближение. Вы и сегодня решили подышать свежим воздухом? Я хмыкнул на его реакцию. Он уже не школьник, да и меня младше всего на 2 года. Тем не менее, он проявил себя достаточно вежливо, когда решил спрятать сигарету. Я это оценил. «Привет, стиляга». «Да, вот, решил прогуляться». «А ты что, снова с сестрой поругался?» «Предположил я, поскольку курит он только в этом случае». «Да», вздохнул он. «Младшие сестры, это такой отстой. Почему они никогда не слушают, что им старшие братья говорят? Я ведь ради ее блага стараюсь», а она, он отвел взгляд. «Сегодня пошла на вечеринку со своими подругами». Чуть было не выплюнул он это слова. «Знаю я этих ее подруг, американец под 2 метра ростом. Наверное, снова вернется под утро в стельку пьяная», — посетовал он. «Ну, что я могу сказать?» Я почесал затылок. «Я даже боюсь себя представить на твоем месте», — признался я. «Но, все-таки, сенси, что мне делать? Честно говоря, тут все зависит от того, чего ты хочешь добиться в конце-то концов. Рано или поздно она повзрослеет, поймет свои ошибки, и вы будете обычными братом и сестрой. Так всегда бывает. Если тебя это устраивает, то ничего не делай. Но другой путь куда сложнее — заставить ее делать то, что ты хочешь. Любыми способами заставить. пугать расправой, запирать дома, связывать наручниками. Во втором случае она не совершит этих ошибок, не залетит раньше времени, не окажется использована и брошена, и совсем по-другому начнет смотреть на жизнь. Только вот ты будешь для нее монстром, да и не только для нее. Рано или поздно об этом узнают и другие, и для всех ты будешь чудовищем, сумасшедшим и садистом. Мои слова, похоже, проняли его. Она задумчиво посмотрела на меня. А что бы вы сделали, Синси? Я позволил бы ей самой выбрать. Или я разрываю с ней все связи, и с этого дня мы с ней не знакомы. Или она живет по моим правилам. Если она выберет второе, но будет вести себя так же, то я не гнушался бы применять второй метод решения проблемы. Пожал я плечами. Жестокий вы человек, Синси, заметил он. У вас каменное сердце. Ну, возможно и так, пожал я плечами. Хотя я себя таковым не считаю. Скорее, есть вещи, в которых нужно быть непреклонным. Где-то можно уступить, где-то пойти на компромисс, а где-то настаивать на своем. Со Стилягой мы разошлись, немного поговорив. Я довольно часто встречаюсь с ним. Он не то, чтобы знаменит на улицах, просто не трус и может за себя постоять. Как-то раз я видел, что он заступился за ученика моей школы, у которого пытались вымогать деньги. С тех пор мы, можно сказать, приятели. Зачем мне вся эта ночная жизнь? Я кое-чего жду. Уже на протяжении 2 месяцев, как я вообще начал заниматься всей этой уличной деятельностью, я делаю себе имя для определенной цели. К моей радости, мои ожидания наконец оправдались. Сидя на улице, я разговаривал с небольшой группой из 10 человек, каждый примерно моего возраста. Мы обсуждали все, что только можно, но в основном, нейтральные темы. С подобными парнями найти общий язык гораздо проще, чем с девушками, аристократами или авантюристами. Они бывают простыми, как 3 копейки, и если ты один из них, то и дружелюбнее соседа. Один из этой банды любезно сбегал нам за выпивкой. Я, конечно же, пил сок. Моя неприязнь к алкоголю уже давно известна этим парням. К чести японских напитков, они были весьма неплохи, хотя ко вкусу я до сих пор не привык. Кто это? Встал молодой лидер этой банды и хмуро глянул на приближающихся людей в солидных костюмах. Какие-то они серьезные. Я же улыбнулся, завидев их. Наконец-то, расслабься, воротила. Махнул я ему рукой, поднимаясь. Думаю, проблем тут они точно не хотят, хмыкнул я. С воротилой я был знаком еще с первых дней, как прибыл сюда. Он тот самый парень, который помог мне в избиении бандюги и его миньонов. После того случая я еще не раз встречался с ним, и мы как-то подружились, хотя кем-то серьезнее приятелей я бы нас не назвал. Вальтер Синси, это же вы, да? Посмотрел на меня мужчина в костюме и черных очках. Я пришел с вами поговорить. Один очень влиятельный человек хочет вас видеть. Синси, ваш знакомый, хмуро глянул на очкастого воротила. Может, нам стоит? Нет-нет, воротила. Думаю, они мои друзья, улыбнулся я и похлопал по плечу приятеля. Конечно, я не против пойти с вами, ответил я парням в костюмах. Мне очень интересно, что же за серьезные люди могут желать встречи с таким обычным учителем, как я. Мужчина фыркнул. Что же, тогда пройдемте с нами, показал он в сторону выхода из переулка. Там как раз остановилась черная машина. Синси, вы уверен? С сомнением посмотрел на меня воротила. Может, я пойду с вами? Нет необходимости, махнул я рукой. Не волнуйся, все будет нормально, подмигнул я ему. Ну а вы, парни, бывайте, завтра снова свидимся. Закончив на этом разговор, я последовал за людьми в костюмах. Сев в машину, я ничего не говорил, и мне ничего не объясняли. Хотя, судя по взгляду мужчины, что пригласил меня, полагаю, он ожидал вопросов, на которые наверняка ответил бы туманным образом. Честно говоря, именно ради этого дня я столько времени проводил на улицах. Ну, если не считать того факта, что мне там нравилось. Вскоре мы в тишине доехали до большого здания. Это место я знал и обычно старался держаться от него подальше. Но даже будь у меня желание сюда наведаться, меня бы вряд ли пустили. Поднявшись на 83-й этаж весьма солидного здания, я ухмыльнулся, понимая, что это важная встреча. «Проходите», — встал у двери человек в костюме. «Господин ожидает вас внутри», — сказал он. Кивнув, я открыл дверь и зашел. Я не стучал, хотя, наверное, следовало бы. Сейчас мне стоит проявить себя, и это как раз тот случай, когда мне нужно быть одновременно дерзким и вежливым. Внутри я сразу увидел большой стол и статного пожилого мужчину. К моему удивлению, это был вовсе не японец и даже не азиат, хотя именно этого я и ждал. Харди Джон, 4 ур, присаживайтесь, молодой человек, и поужинайте со мной, бросил он на меня спокойный взгляд, подождав, пока я подойду ближе. Благодарно кивнув, я отодвинул стул и сел прямо напротив него. Больше ничего говорить он не стал. Ждет, пока я сам начну задавать вопросы, тогда ждать он будет долго. Ничуть не стесняясь, я протянул еду к куриной ножке, оторвал и начал есть прямо с рук. Мне бы следовало проявить деликатность, но я ведь сюда не аристократа играть пришел, а настоящего хулигана с большими амбициями. Прошли секунды. Под немного заинтересованным взглядом пожилого американца я взял еще мясо и начал есть его, и останавливаться не собирался. В этом городе у меня все плохо с едой. Дело не в том, что мяса нет, хотя в Японии оно действительно дорогое, и есть мясо каждый день не считается нормой. Просто, мне лень готовить себе еду каждый день, а ресторанчики и кафешки не то, чтобы меня сильно прельщают, особенно с такими ценами. Поэтому зачастую я питаюсь не самой здоровой едой, а мясо я ем еще реже, чем здоровую еду. Я, как человек, привыкший 3 раза в день садиться за стол с мясными блюдами, не смог себе отказать в удовольствии воспользоваться предложением этого человека. Честно говоря, если его молчание означает, что я могу позволить себе и дальше есть, то я не против, если он помолчит еще полчасика. Тем более, кроме мяса, тут и другие блюда были. «Хе-хе-ха-ха», — громко засмеялся он, видимо, позабавившись тем, что я с аппетитом истребляю государственные запасы провизии Японии. «Вот что значит сородич», — широко улыбнулся он. «Думаю, любовь к мясу у нас, у американцев в крови. Неудивительно, что после столь долгого пребывания на этой зеленой диете, ты со звериным аппетитом вгрызся в мясо», — показал он большой палец. «Раз уж он заговорил первым, я отвлекся от еды и посмотрел в его глаза. Здравствуйте», вежливо поднявшись, я поклонился ему на манер японца, но при этом сделал это не слишком глубоко. Конечно, судя по его реакции, гораздо лучше было бы, протяни я ему руку для рукопожатия, но сейчас у меня не было и шанса на это. Тем более, стоящие в уголках здоровяки вряд ли бы мне это позволили. «Простите, если мое поведение показалось вам неуместным». «Ничего-ничего», — улыбнулся он. «Я рад, что ты проявил себя как крайне уверенного в себе молодой человек», — его взгляд стал куда холоднее. «Ты ведь знаешь, кто я», — доводилось слышать, — признался я, хотя и не ожидал, что меня к себе позовет именно он. «Вы крупный бизнесмен, который занимается недвижимостью». Губы мужчины искривились в ухмылке, а сам он прищурился. «Верно, жаль, что про меня ходят разные слухи», — хмыкнул он. «Да, и об этом наслышан. Говорят, вы один из лидеров преступной организации, и что под вашим командованием целая армия. Но о чем только люди не болтают», — улыбнулся я. «Действительно, о чем только люди не болтают», — я почувствовал холод в его глазах. Он не пытался меня запугать или предпринимать какие-либо действия, но он пытался прощупать меня. «Так выпьем же за то, чтобы о нас говорил только правду», — громко сказал он и поднял большой бокал. Я нервно улыбнулся. «Ну и как мне ему сказать, что я не пью алкоголь?» Глава 24. Харизматичные личности всегда приковывают внимание. Популярные и знаменитые люди начинают вызывать интерес у людей повыше. Люди повыше знакомят их со своими друзьями, и зона влияния потихоньку увеличивается. Пригласив меня на поздний ужин, этот Джон Харди не стал что-то говорить или пытаться меня завербовать. Честно говоря, даже я удивился, что мы просто поели, хоть и понимал, что простым это было в лучшем случае для моего собеседника, а мне нужно было себя показать, пусть только и в разговоре. Шагая по улице в направлении школы, я прекрасно понимал, что это наша не последняя встреча. Поправив очки, я оглянулся на фигуру в черном латексном костюме. «Киллерша», — улыбнулся я и махнул знакомой девушке. Давненько не появлялась. Я уж начал переживать, что что-то случилось, как сама, как родные. Она не стала ничего говорить и вместо этого взмахнула рукой. На улице уже была глубокая ночь, поэтому я легко разглядел хоть и невероятно тонкую, но все же светящуюся красную нить, и уйти от не слишком быстрой атаки было не так уж и сложно, просто сделать шаг в сторону. «ТЦ», — зло произнесла она. «При первом сражении я уже понял, как действует ее способность, а с каждой последующей встречей я улучшал свои навыки противодействия. На самом деле, ее атаки очень легко читаются, если знать, как правильно к ним относиться. Можно сказать, что мы играем в игру, у нее в руках очень длинная, но быстрая скакалка, которой она пытается меня ударить. Если у нее получится, я проиграю, а если нет, то выиграю. Довольно простая игра. Понимая, что атаковать издалека бесполезно, она сделала скакалку гораздо меньше и побежала на меня. Она что, хочет в ближний бой пойти? Про себя фыркнул я. Да я ее. В моей голове всплыли мысли, как она практически в упор отражала беспрерывный огонь сразу множества роботов. Ой-ой, а это уже нехорошо. Чуть побледнел я. Ну его нафиг. Развернувшись, я побежал в обратном от нее направлении. А что, меня можно понять. Она мало того, что эспер, так еще и реакция у нее, судя по всему, сверхзвуковая. У меня просто физически нет никаких шансов. Скрыться получилось далеко не сразу, и побегали мы изрядно. По пути разрезали парочку зданий, но при этом, к счастью, никто не погиб. Похоже, она специально выбирает такие места, где нам никто не сможет помешать. Хех-хех-хех, выглядывая из-за угла, я с успокоением понимал, что меня больше не преследуют. Похоже, ее кто-то или что-то отвлекло, и у меня появился шанс спастись. Жуткий город, признался я. Однако же, когда у тебя в друзьях нет сильнейшего парня на районе, это не так уж и просто. Представив, что со мной было бы в Данжинграде, где противники куда опаснее, и каждый Д-ранговый, это уже настоящий геморрой для меня, мне стало плохо от одних только мыслей. Не успел я оклематься, как почувствовал, что стало холоднее. Это был необычный мороз, появилось такое ощущение, что за секунды температура снизилась до отрицательных значений, а потом послышался ритмичный звук повторяющихся шагов. Вальтер Гордон, холодный, практически безэмоциональный голос заставил меня вздрогнуть. «Почему ты жив?» Поддавшись интуиции, я отпрыгнул и, похоже, сделал это вовремя. Я буквально затылком почувствовал, как что-то пролетело в сантиметрах от меня, а следом раздавшийся звук не оставил в этом никаких сомнений. Сначала я посмотрел на то, что это было, и увидел несколько ледяных мечей и топоров, воткнутых в стену здания по самую рукоять. Чтобы добиться подобного эффекта, скорость и сила броска должна быть чудовищной. Злая льдышка, 55 ур, да вашу же башню, возмущенно воскликнул я, переводя взгляд на зеленовласую фигуру. Сколько можно? Вальтер Гордон, он безразлично смотрел на меня, но в его голосе я чувствовал странные нотки. Я убил тебя полгода назад, так как ты остался жив, ну, значит, не все мертвые умирают, фыркнул я. А вообще, что за предъявы? Если бы мои мертвые враги умирали, то моя жизнь была бы в разы легче. Смотря в прошлое, я могу сказать, что враги вообще имеют тенденцию не умирать, когда их убиваешь. А ты сильно изменился, Вальтер Гордон, прищурился он. В прошлом из тебя и слова было не вытащить. Ну так, когда ледяные мечи вымораживают мозг, сложно оставаться адекватным, не думаешь? Я стал куда серьезнее. На его лице проявилось некое подобие улыбки. Действительно, но нам пора заканчивать. Множество ледяных лезвий появилось прямо над его головой. Я бы сказал, что это немного походит на мой контроль крови. Именно так я и использовал кровь, но тут скорее заморозка влаги в воздухе с последующим управлением льда. Если бы я не засмотрелся, то мог бы попытаться пойти в ближний бой, пока его лед еще только формируется в оружие, но это было бы крайне опасно, он мог просто не завершать их образ и использовать так. Поэтому вместо того, чтобы пытаться напасть, я снова побежал. «Бесполезно», — раздался холодный голос из переулка. «Тебе не сбежать». Чувствуя, что что-то не так, я прыгнул за угол, и как раз вовремя, ведь несколько мечей вылетели секундой позже. Еще бы чуть-чуть, и в моем теле появилось бы на несколько сквозных отверстий больше. «Рожденный бегать, по шапке не получает», — закричал я, продолжая свой долгий и утомительный забег. «Этот Панторис, а он был именно из них, спокойно шагал за мной, даже не прикладывая никаких усилий, чтобы догнать. Словно у нас не экшн-боевик, а хоррор, и он выступает в роли главного злодея-монстра, а я – жертва. Это что, концепция такая, пафосной походкой можно догнать убегающего человека?» Возмутился я, когда через несколько десятков секунд не только не прекратился обстрел ледяными боеприпасами, но и сам он не то, чтобы отставал. Я знал, что нужно делать. Честно говоря, у меня и план был. Правда, для этого я оказался вынужден привести его в определенное место, при этом оставаясь на определенном расстоянии. Не знаю, как мы умудрялись не привлекать внимание роботов. А может, привлекали, но он их всех уничтожал. К счастью, хоть обычных людей на улице не было, за все время беготни сначала от киллерши, а потом и от ледяного, мне не встретился ни один обычный человек. Наверное, все дело в том, что это был весьма благоустроенный район, где ночных банд не было, а я, к тому же, старался выбирать узкие переулки. Прошло не меньше 10 минут, когда я из последних сил клял только что открытый мною концепт. Эспер, охотящийся за мной, ни разу за это время не сделал быстрого шага, но все никак не отставал от меня. Нет, может, это и не концепт, ибо для столь могущественной хрени слишком уж это мелко, но, тем не менее, похоже, он действительно использует какой-то трюк. Из последних сил забежав в узкий переулок, я с трудом дышал. Хах, как же ты хах меня хах достал, я уже пожалеть успел, что начал убегать, а не достал из инвентаря какой-нибудь мега-артефакт и не уничтожил его на месте, пусть даже при этом наверняка выдав себя. Закончил, улыбнулся он, выходя из-за переулка. Судя по его выражению лица, он был крайне доволен тем, как развивалась погоня. Впрочем, как и я, еще несколько секунд я переводил дыхание, чтобы не дышать, как задыхающийся паровоз, и наконец посмотрел на него. Да, думаю, дальше уже нет смысла убегать, пожал я плечами. Спасибо за то, что позволил мне дожить до этого момента, улыбнулся я. Есть что сказать напоследок? Прищурился он, а над его головой появилось множество ледяных мечей. А, нет, похоже, ты не совсем понял, покачал я головой. Это тебе нужно обдумывать последние слова, вытащив из-за угла автоматическую винтовку. Я, похоже, сильно удивил этого парня. Его глаза расширились, когда он осознал, что мы в узком коридоре, и ему некуда бежать. Прощай. Нажав на курок, я в считанные секунды спустил весь рожок, и, к счастью, мой противник оправдал мои ожидания. Ни одна пуля не попала в него, поскольку мечи над его головой, словно ответный снаряд, сбили все пули, и, как я и думал, ему не нужно было создавать оружие полностью. Он мог маленькими льдинками стрелять, словно это были настоящие пули. А эсперы за 50-й уровень не так уж ничтожны, как я полагал. Ты, он хмуро посмотрел на меня, и я увидел, как по его щеке стекает кровь. Он точно отбил все пули, а значит, это кусочек им же рассеченной пули оставил ему порез. Ты пожалеешь об этом, закричал он, и мое тело пробило дрожь, будто меня окунули в ледяное озеро. Конечно, конечно, ухмыльнулся я, доставая из той же выемки в стене гранатомет. Когда он увидел, что у меня в руках, его глаза полезли на лоб. Но для начала, переживи это. Я не в первый раз использовал ракетницу, да и не во второй. Учитывая, с какими противниками мне приходилось сражаться, оно и понятно. Тем не менее, каждый раз чувствуя у себя в руках такую огневую мощь, я чувствую, как по спине проходят мурашки, а в душе проявляется нетерпение. Мощный взрыв раздался в переулке, а взрывная волна прошлась по стенам, разрушая их в пыль. Наверное, если бы небольшая ледяная стена, которая приняла на себя основной урон, все вокруг оказалось бы в гораздо худшем состоянии. Улыбнувшись, я бросился вперед, этот бой уже можно считать законченным. Запрыгнув на выступ, я в несколько прыжков перепрыгнул через ледяную преграду. Тут же сморщившись и присев на одно колено стоял ледяной эспер и растерянно смотрел на меня. Похоже, полностью избежать ударной волны и звукового шока не получилось, поэтому он сейчас слегка неадекватно воспринимал реальность. «Привет, дружочек», ухмыльнулся я и ударом ноги вбил голову в его же лед. Конечно же, сил у меня не хватило, ибо я обычный человек, да и вымотан подряд 2 забегами по городу. Поэтому вслед за первым последовало еще несколько, а парень все не терял сознание. «Ты, я убью тебя», процедил он с ненавистью. Сев над ним, я фыркнул. «Ох, зря ты это сказал, парень», покачал я головой, и сразу за этим послышался звук удара кулаком о лицо. За ним еще один, а там и третий. Я бил и бил его, пока кожа на моих костяшках не начала рваться, а кулаки покрылись как его, так и моей кровью. Только когда я начал сомневаться, эффективно ли это вообще, он наконец лишился сознания, но, полагаю, было это от боли, а не от моих ударов. Все его лицо представляло собой весьма нелицеприятную картину. Глава 25. Уходить так далеко от школы было большой ошибкой, особенно учитывая, что не телепортироваться толком, не летать я не могу. Путь занял у меня почти час, а учитывая, что я некоторое время потратил и до этого, когда я с недовольным лицом шагал в сторону школы, на меня обращали излишнее внимание ученики. «Доброе утро, сенсохтыш, сенси, что это вы тащите? Это вы его так, сенси, страшный вы?» У меня от реакции всех этих малолеток чуть глаз не начал дергаться, но благо годы опыта и самоконтроля позволили мне молчать первые 10 раз. «Сенси, кто это?» — с интересом спросил шпион, косо поглядывая на мои симпровизированные носилки, на которые я закинул зеленовласого юношу. «Ты мне сейчас и нужен», — аж просиял я. «Отнеси его в мою комнату, я у меня дела есть, учитель». Быстро принял он решение отступить, но так просто его отпускать я не собирался. «Если сделаешь хоть один шаг от меня, тебе 10 000 дополнительных уроков». Поставил я ультиматум, и пофиг, что за оставшиеся несколько месяцев учебы он физически не сможет посетить столько уроков. Но ведь, он жалобно посмотрел на меня, но немного помедлив, подошел и взял у меня канат, которым я и обвязал доску с пленником. Но кто это, учитель? Уже смирившись со своей судьбой, он медленно выполнял приказ, а я шагал рядом с ним. «Мой друг», — отмахнулся я, — «более подробно мы выясним, когда он проснется». «Ну так вроде он уже», — неуверенно произнес шпион. Я удивленно моргнул. Судить по в кровь избитому и опухшему лицу было ошибкой, но по-другому понять, спит он все еще или нет, я не мог. По крайней мере до того момента, пока над его головой не начали появляться ледяные конструкции. До того, как он успеет что-то сделать, я ударом ноги в лицо снова вырубил его. «Же жестоко», — сглотнул шпион. «Он бы тут всех порешил», — пожал я плечами. «А вы чего встали? Марш на урок», — закричал я, видя, как множество учеников уставилось на меня. «И не смейте звонить копам, я-то в любом случае оправдаюсь, а вот вам потом еще на мои уроки ходить». К счастью, корпус класса F был отдельно от остальной школы, и туда можно было попасть без лишних свидетелей, поэтому вскоре коситься на меня перестали, да и охранники нас с шпионом не заметили. Самой большой проблемой оказалось дотащить спящую тушку до 4-го этажа, но благо это приходилось делать не мне, так что я просто стоял рядом и наблюдал за страданиями шпиона. «Учитель, вы ужасны», — прокомментировал мои действия ученик. «Я знаю», — кивнул я. «Обещаю, как только я женюсь и заведу детишек, я стану чуть более сострадательным к младшему поколению. Может, я вам это, сегодня жену найду, желательно уже с детьми», — невесело улыбнулся он. «Можешь попробовать», — пожал я плечами. «Только учти, что есть одна-две, в общем, много девушек, которые после этого придут по твою душу. Чтобы ты понимал, некоторых из них даже я шугаюсь. Даже представить страшно, что это за монстры в человеческом облике. Вампир, кицуны и какой-то непонятный фамильяр эльфийка – это лишь малая часть того, что собой представляют мои рабыни», — сказал я чистую правду. «Эльфийка, вампир и йокай», — он косо посмотрел на меня. «Вы там что, гарем себе собираете?» В его взгляде можно было увидеть возмущение и зависть. И ведь даже не усомнился, что я говорю правду, засранец. «Ни в коей мере», — открестился сразу я. «Просто, так получилось, что они крутятся вокруг меня, кого я насильно сделал рабыней. Другая заключила со мной контракт на этот счет. Кицуны вообще непонятно, что в моем доме делает, я ее вроде убил в другом мире, но, когда я вернулся, вот она там, у меня дома и домогается до меня. Вы еще и недовольны, учитель», — возмутился он. «Да это же мечта любого мужчины. Гарем, что ли? Да не в жизнь», — закатил я глаза. «Я вообще не понимаю, чего все парни об этом мечтают. Синоним слова гарем – головная боль». «Ну вы странный», — вздохнул он. «Пока я учил его уму-разуму, мы наконец добрались до нужной комнаты, и нет, это была не та часть корпуса, которую я выделил себе под жилище. Еще когда корпус только строился, я озаботился тем, чтобы сделать несколько особенных помещений. Например, для этого из пера подойдут камеры, в которых можно контролировать климат, в том числе и влажность воздуха. Но даже если бы он и смог использовать лед, стены камеры бронированы и полностью закрыты». Немного подумав, я повысил температуру в камере до 45 градусов. Зачем я это сделал? Да просто так. А вот понижение влажности вплоть до опасного уровня уже чуть более обосновано. Без влажности его способность, считай, бесполезна. Правда, у меня чуть губа не треснула, когда я просидел внутри несколько минут, да и самочувствие было такое, что меня только что хорошенько прожарили. Шпион, можешь быть свободен. Чего? Недовольно протянул он. Вы меня в это дело втянули, а теперь, когда начинается самое интересное, решили оставить неудел. Этот случай не касается ни класса, ни школы, только меня, так что лучше тебе не лезть. Но почему? Обиженно спросил он. Слишком крупное дело для тебя, ты еще не дорос до таких разборок. Что? Он нахмурился. Хотите сказать, что я слишком маленький? Если ты про возраст, то нет, покачал я головой. Просто, я не верю, что ты нынешний справишься, с неохотой сказал я. Дело не в твоих навыках или чем-то подобном, но тебе нужен опыт. Ты должен на своей шкуре понять, что делать, когда твоим близким угрожает опасность, а ты бессилен. Тебе нужно научиться принимать решения мгновенно, а потом также мгновенно менять это решение по 10 раз, в зависимости от того, как все происходит. А вы справитесь? Посмотрел он на меня. Да, спокойно выдержал я его взгляд. У меня есть опыт в делах и поопаснее, так что все будет нормально. Скажите хотя бы, насколько я от вас отстаю? Не стал он спорить. Вы в 17 лет были лучше, чем я сейчас. Посмотрев на него несколько секунд, я улыбнулся. Наверное, если я скажу, что и в 12 был лучше, он обидится. Но если совсем уж действительно, то в 15 я действительно был несравнимо лучше, чем он. Я даже допускаю, что с тех пор не улучшил свои навыки выживания и поиска выхода из проблем. Кто его знает, пожал я плечами. Это не то, что можно так легко оценить. Его мой ответ явно не устроил, но он кивнул и удалился. Вот она, разница между мной и им. В его возрасте я бы никого не слушал, если его видение отличается от моего. Да и не отказался бы от возможности узнать побольше от грядущей проблемы. Нет, это отнюдь нехорошо, что я был таким. Просто это позволяет набивать шишки, и когда одни и те же грабли ударили тебя по голове 10 раз, в 11-й ты уже будешь чуть осторожнее. Да и вообще, я очень плохой пример, что нынешний, что из прошлой жизни. Оставшись перед камерой с пленником, я почесал затылок и присмотрелся. Все еще спит, да и датчики показывают спокойно состояние, значит не прикидывается. Придется ждать. Значит, я еще не дорос? Раздраженно спросил у себя молодой черноволосый юноша. В его глазах отражалось недовольство и возмущение, ведь недавняя ситуация его совсем не устраивала. Но он совсем ничего не мог поделать, если учитель не хочет его ввязывать в неприятности. Ну ничего, я еще покажу себя. Всю свою жизнь Ишидрию ума провел, как птица в клетке, хотя у него была полная свобода. Имея невероятный талант ко всему, он не развивал ничего, потому что он не мог найти ничего захватывающего. В средней школе он был самым популярным человеком в школе, и ему это не понравилось. В начальной школе его называли гением, и его это не интересовало. Чтобы создать хоть какую-то видимость интереса, он намеренно попал в класс с проблемных учеников под буквой F. Пытаться подняться из самого низа могло быть интереснее, чем просто просидеть 3 года в старшей школе. Но он не ожидал, что начнется что-то интересное. Класс F был необычным в самом прямом смысле этого слова. Тут все были в той или иной степени необычными, и каждый скрывал свой секрет за душой. За учебу в старшей школе Юма обзавелся вредной привычкой знать все обо всех. В первое время это было обусловлено тем, что люди вокруг все были интересными, у кого проблемы с семьей, у кого большие долги, у кого ужасное прошлое. Каждая отдельная история в той или иной форме его будоражила. Еще позже он втянулся в решение этих задач. Далеко не всегда у него получалась помощь, и довольно часто все становилось только хуже, но каждая отдельная проблема – это то, что заставляло Юму открывать новые грани своих неординарных талантов. К концу первого месяца учебы их учитель отказался продолжать давать им уроки. Юма понимал этого человека. Многие видели в учителях свою опору и надеялись попросить у него поддержки. Так, девушка, которая постоянно испытывала домашнее насилие, отважилась сказать об этом учителю, и отчим девушки чуть было не убил учителя. Потом, вслед за первым пришел и второй. Оказавшись соблазненным ученицей, он вступил с ней в романтические отношения, а позже и вовсе чуть было не женился неофициально. Тогда поднялось много шума. Девушка неизвестным способом смогла подняться до класса В, но история так и осталась связанной с классом F, хотя зачинщицы уже давно не было. Учители приходили и уходили по разным причинам. Так, за 2,5 года обучения в старшей школе Ишидри называл своим классным руководителем 12 человек. Неудивительно, что от нового учителя никто ничего не ожидал. Ровно до того момента, как он не пронесся, словно шторм, по ученикам и в буквальном смысле построил их армейскими шеренгами, каждому даровав угодное себе прозвище, а потом даже заставил всех остальных в его присутствии называть их только так. Сам Ишидариюма получил простое прозвище – «Шпион». Вальтер Гордон был удивительным человеком, совсем не таким, как другие, и Ишидариюма чувствовал с ним какую-то связь, не такую абстрактную, как можно было бы подумать. Нет, скорее, Вальтер Гордон видел его насквозь и помогал ему побороть скуку. Как такого человека возможно не уважать? И оттого еще обиднее, что учитель думает, будто он, Ишидариюма, нет, шпион, чего-то не может. Подавив раздражение, молодой парень по имени Ишидариюма, которому на самом деле гораздо больше нравилось прозвище «шпион», вышел из туалета. «Привет, сэмпай!» Подбежала к нему девушка. «Ты сегодня занят? Мы с девчонками собираемся после уроков в караоке пойти. Не хочешь с нами?» Миловидная девушка со второго года обучения уже давно пытается сблизиться с Юмой, но он грамотно держит дистанцию, одновременно не давая шанса для признания, но и оставляя возможность в любой момент начать с ней встречаться. «Простите, но сегодня никак. У меня много дел, да и дополнительные занятия», — неловко улыбнулся он. «Опять этот ваш учитель после уроков вас оставляет», — недовольно произнесла она. «Да кем он себя возомнил? Может, вам всем классом стоит пожаловаться на этого учителя музыки? Оскорблять сенсея прямо предо мной?» Юноша непроизвольно сжал кулаки. «Может, мне ее? А, сэмпай?» — удивленно спросила она, чуть отстранившись. Только после ее слов шпион понял, что немного потерял на собой контроль. «Прости, но у меня дела чуть холоднее, чем надо». Бросив это, шпион направился в сторону своего класса. Путь от учительского корпуса до корпуса класса F не близкий. Можно минут 5 идти спешным шагом, но так и не дойти. Хотя, если бы не эти лестницы и тупики, то, наверное, это занимало бы куда меньше времени. Мысли шпиона, как бы он ни старался, возвращались к произошедшим событиям. Не только и не столько к тому, что случилось сегодня, хотя не без этого. Гораздо больше волнения в его душе пробуждали события с той встречи с директором. Поведение учителя, его холодный расчет, то, как он все предусмотрел, причем на то, чтобы реализовать все это, ему понадобилось меньше суток. Конечно же, перед подобным уровнем контроля окружающих он действительно кажется неумелым ребенком. Но как тогда ему доказать, что он достоин быть рядом с учителем? Раз за разом в голове всплывали разные идеи, иногда хорошие, а иногда совсем наоборот. Шпион и не заметил, как его уже несколько раз окликнули. «Ишидари-кун», — сказал кто-то и сразу после этого схватил его за плечо. Удивившись, шпион нахмурился и глянул на наглого человека, но, увидев знакомое лицо, чуть успокоился. «Прости, я звал тебя, но ты, похоже, не слышал». «Ох, Юкимура-сан», — неловко почесал затылок шпион. Этот жест он скопировал у учителя, он тоже так делает, когда отыгрывает роль обычного человека. «Простите, я погрузился в свои мысли», — улыбнулся шпион. «Вы что-то от меня хотели?» Этот человек, охранник школьной территории, был дружен с учителем, и потому шпион проявлял уважение. Тем не менее, сам шпион никаких дел с ним не имел и практически ни разу не разговаривал. «Да», — кивнул охранник, — «я слышал о том, что Вальтер Кун опять начал чудить. Вот, хотел тебя расспросить, раз уж тебя видели с ним в этот момент». Шпион не сразу понял, деловое ли у Юкимуры отношение к этим событиям, или просто интересуется. Вспомнив совет учителя, действовать мгновенно и исходя из сложившихся обстоятельств, он быстро нашелся с ответом. «Я как раз возвращаюсь с учительской. Директор попросила меня объяснить, что это было», — быстро сообщил он, что уже говорил на эту тему с вышестоящим начальством. «Вам я скажу то же самое. Этот человек — знакомый сенсея. Вчера он выпил хорошенько, после чего подрался с несколькими людьми в баре. Они его хорошенько отделали, а уже утром он позвонил сенсею и попросил его забрать. Сенсей забыл дома кошелек, поэтому не мог взять такси. И расплатиться при выходе он также не мог, поскольку живет сейчас в школе, а сюда посторонний транспорт не впустит. Да и было это недалеко, поэтому он тащил его сюда». Эту версию событий шпион рассказал и директору. Удар учителя по проснувшемуся пленнику можно будет списать на слухи, а в остальном к истории не докопаться. Эту же версию шпион отправил учителю, чтобы не было расхождений. «Так вот что случилось», — улыбнулся Юкимура. Дело в том, что этого парня, по-моему, я тоже знаю. Это же был зеленоволосый молодой эспер, верно? Ну, да, удивился шпион. Он не знал, кто это был, но учитель несколько раз назвал его пленником. Эх, ладно, вздохнул охранник. Тогда я пойду, у меня еще дела есть. Позже наведаюсь к Вальтер Куну. Конечно, неуверенно кивнув, шпион развернулся и зашагал в сторону здания школы. С каждым шагом он хмурился. Его что-то волновало. Было такое чувство, словно он что-то упускает. Что-то, что произошло только что. Секунда за секундой, он раз за разом в спешке перематывал последние события в своей голове. Все, что случилось, каждую мелочь. От момента встречи с учителем, до этого мгновения, его тело замерло, а глаза удивленно расширились. Что-то невероятное внутри него закричало, разрывая его самоконтроль на части. Ему приказывали действовать. Ведомый новым и совсем неизвестным чувством, он отпрыгнул в сторону, и мгновением позже раздался громкий звук выстрела. Пуля лишь немного задела его плечо, оставляя царапину и разрывая форму. Шпион с ужасом смотрел на изумленного охранника, который держал в руках пистолет. «Ты только что почувствовал это, верно?» Немного растерявшись, спросил Юкимура. «В первый раз такое?» Его растерянное лицо сменилось на удивленное и одобрительное. «Это называется гиперинтуиция», — хмыкнул он. «Ну, я так его называю. Может, другие по-другому. Почему вы в меня выстрелили?» Потихоньку приходя в себя, спросил шпион, пытаясь тянуть время. «Ты же и так это знаешь, верно?» — улыбнулся Юкимура. «Гиперинтуиция — это не какая-то там суперспособность. Это врожденный талант анализировать реальность вокруг себя и чувствовать мир на подсознательном уровне. Что-то такое было у древних полководцев. Они не знали, что не так, но чувствовали засаду, потому что подсознательно оценивали действия их врага. У нынешних военных с этим чуть хуже, хотя жалкое подобие тоже есть. Кто вы такой?» Не стал слушать шпион бредни этого сумасшедшего. «Как я и сказал, друг того зеленоволосого олуха», вздохнул Юкимура, поняв, что его объяснения проигнорировали. «Хотя, не совсем друг. Скорее мы с ним товарищи и коллеги. Слышал про террористическую организацию «Ястреб»? Ну вот, я лидер одной из ее ветвей. Он тоже. Мы с ним часто конфликтуем, тем не менее, не врагом же его называть. Террорист?» – ошарашенно произнес шпион. «Что террористы забыли в школе? Вообще-то, я не планировал так быстро раскрывать себя», – пожал плечами Юкимура. «Но раз уж ледяной угодил в руки правительства, то и меня скоро раскроют, значит, нет смысла дальше скрываться». Тогда, собирался было продолжить тянуть время шпион, но ведомый снова появившимся внутренним ревом отпрыгнул. Это спасло ему жизнь. «Прости, но нет времени, чтобы тратить его на тебя. Мне нужно забрать товарища и сваливать отсюда». Стоило ему это сказать, как раздался другой, машинный голос. «Юкимура Такиши, прекратите огонь, сложите оружие, или мы будем вынуждены». Но договорить приближающийся робот не успел. Он оказался разрезан непонятно чем. Шпиону показалось, что он увидел красный отблеск, но он не был уверен. «Брат, молодая девушка вряд ли особо старше шпиона», на что намекала ее школьная форма, выбежала из-за угла. Полиция уже начала действовать. Девушка была очень красива и, судя по всему, была эспером. Шпион предположил, что это именно она уничтожила того робота, от нее так и веяло опасностью. «Да, похоже, на сей раз нас переиграли», — кивнул охранник. «И ты была права, похоже, этот идиот ночью действительно напал на Вальтера Гордона и оказался схвачен в плен. Что будем делать?» — осторожно спросила девушка. «Скрываться тут уже бессмысленно. Полиция наверняка дотошно проверит каждого ученика после сегодняшнего. Позови подмогу и скажи всем оставшимся нашим в школе, пора начать действовать агрессивно». Охранник вобрал побольше воздуха и закричал. «Слушать сюда. С этого момента группировка «Ястреб» захватывает школу Сакурадзе». Собравшиеся вокруг ученики ошарашенно смотрели на Юкимуру Такиши, не зная, что делать. «Вы меня не слышите, что ли?» Разозлился он и выстрелил несколько раз в сторону неба. Все быстро вошли в корпуса. «Если хоть кто-то будет рыпаться, стреляйте на поражение». Не прошло и 10 секунд, как еще несколько человек объявились с оружием. Это были не обычные автоматические винтовки, нет, это были новейшие разработки научного мира, которые позволили бы тягаться с магическими артефактами и подземными предметами. Раздался звук выстрелов, правда, крови не пролилось. Юкимура-кун, старичок в таком же одеянии охранник, встал перед террористом и, не веря, смотрел на молодого сотрудника, направив на него дуло двуствольного оружия. Он уже выстрелил один раз, но в силу разных обстоятельств так и не попал. «Прости, старик, но игры кончились», — он направил дуло пистолета на старика. «Я оставлю тебе жизнь в память о веселых деньках об этой школе, но только если ты положишь пистолет на пол». «А-а-а». Старик уже было нажал на курок, но в этот момент шпион быстро сократил с ним расстояние и ударом выбил ружье из рук, а заряд попал в землю неподалеку. «Он безоружный, так что не стреляй», — посмотрел на молодого охранника шпион. Он знал, что старик все равно не смог бы попасть с такого расстояния, а вот Юкимура точно не промахнется. «Ну разве что за твою отвагу», — фыркнул Юкимура и посмотрел на другого человека в маске и с оружием в руках. Этот человек был в костюме, вроде точно такой же шпион видел на учителе истории. То есть, другими словами, все эти террористы работали или учились в этой школе. «Отведи их тоже внутрь, проследи, чтобы они ничего не выкинули», — приказал он, на что мужчина в костюме кивнул. «Особенно этот ученик», — предупредил Юкимура. «У него много талантов, будь осторожен». Отдав указания еще нескольким соратникам, Юкимура посмотрел на женщину из Пера. «Хиири, я отправляюсь в корпус F, где и держат Ледяного. Оставляю на тебя тут все», — девушка кивнула. «Будь осторожен, брат. Этот Вальтер Гордон может, в прошлом он и был лишь пешкой, но сейчас его навыки поражают. Даже мне придется постараться, чтобы убить его». Главный террорист лишь фыркнул. «Ты забыла, сестренка, нет никого сильнее брата», — ухмыльнулся он. «Неважно, кто это, эсперы, маги, авантюристы, все они имеют свои слабости. Нет такого существа, что я не смог бы победить». «Хорошо», — кивнула девушка, которую назвали Хиири. «Я постараюсь удержать позиции, когда прибудет спецотряд». Глава 26. Прошло порядка получаса, прежде чем Зеленовласка начал проявлять признаки жизни. К этому моменту мне надоело ждать, и я уже планировал было сам его разбудить, но обошлось. Открыв дверь, я вошел внутрь и с ухмылкой посмотрел на пленного. Судя по виду, чувствовал он себя не очень и, как я и надеялся, способности использовать тоже не мог. Это радовало, хотя я подготовил парочку артефактов на тот случай, если я таки ошибся. «Привет, дорогуша», — небрежно махнул я ему рукой, чувствуя себя просто прекрасно. На шее у меня был амулет, защищающий от перегревания и высыхания. «Я тут мимо проходил и решил баночку сока купить. Хочешь?» — показал я перед ним напиток. Он жадно уставился на жидкость, и вовсе не в надежде воздействовать на нее своей способностью. Он в таких условиях почти час провел, я даже представить боюсь, насколько ему сейчас хреново, наверняка даже слюны во рту нет, да и глаза обсохли. «Да дай», — хриплым из-за поврежденного горла голосом попросил он. «Дай мне», — заорал он и сразу после захаркал кровью. «Ха-ха, осторожнее, дружочек», — фыркнул я и положил сок на пол. «Этот напиток купил я, за свои деньги, а у учителей, понимаешь ли, зарплаты небольшие», уголки моих губ поползли вверх. «Просто так отдать свои потом и кровью заработанные деньги мне жадность не позволит. Так что давай договоримся», — предложил я. «Я тебе дам то, что тебе нужно, а ты мне то, что хочу я». Он не сразу ответил, и, судя по его виду, был он не особо здравомыслящим, в его мыслях сейчас была только вода. Вздохнув, я решил над ним смилостивиться и подкатил банку. Жадно схватившись за нее, он в несколько глотков полностью ту осушил, наверняка еще больше повредив свое горло. Впрочем, мне-то без разницы, в крайнем случае его местные целители подлечат. «Что-что ты хочешь?» — угрюмо посмотрел он на меня. «Информацию», — пожал я плечами, — «и советую не лгать, только потому что ты свою часть уже получил. Я могу зайти сюда, скажем, через часик. К тому времени ты будешь в еще более жалком положении, и тогда уж точно все расскажешь, а я не факт, что выполню свою часть сделки», — улыбнулся я. «Че, что-что ты хочешь знать?» Этот пафосный засранец, который предпочел преследовать меня легким шагом, недооценивать и вести себя как самоуверенный полудурок, сейчас выглядел совсем не круто. Мне даже ничего не пришлось толком делать, даже этот эффект я получил совершенно случайно, когда просто пытался обезопасить себя от его способности. Не думал, что сухая атмосфера и такая жара будет столь эффективным рычагом давления. «Ты ведь из ястребов, верно?» — предположил я. «Ты», — он еще больше нахмурился. «Ты не Вальтер», — я ухмыльнулся. «Ты же сам говорил, что убил его. Как он может быть жив?» — фыркнул я. Но кто я, совершенно не имеет значения. Важно то, что я могу с тобой сделать, если не будешь со мной сотрудничать. И поверь мне, тебе это не понравится. Он несколько секунд смотрел на меня молча, предполагая, кто может быть перед ним. В общем-то, несложно меня связать с полицейскими. Возможно, даже и с перами, поскольку я способен изменить облик. Но, кто я на самом деле, он наверняка не поймет хотя бы потому, что на самом деле мне вся их террористическая возня не интересна, и с ними я никак не связан, а облик Вальтера Гордона был выбран совершенно случайно. Так что, мне даже интересно наблюдать, как он сам себя вводит в заблуждение. Я из Ястреба, признал он, обычный чистильщик, который выполняет заказы начальства. Услышав его ответ, я кивнул. Хорошо, я тебя понял. Поднявшись со своего места, я направился в сторону выхода. Вернусь-ка я через часик. Думаю, тогда ты будешь говорить мне только правду. Не успел я сделать и нескольких шагов, как за спиной раздался выкрик. Это правда, уверил меня Зеленовласка. Развернувшись, я фыркнул и достал из кармана брелок. Придурок, думаешь, я поверил бы тебе, не будь у меня подстраховки, насмешливо произнес я. Видишь это? Покачал я перед ним брелочком. Это особый магический артефакт. Когда кто-то в непосредственной близости с ним считает, что лжет, он вибрирует. И ты только что солгал. Махнув рукой, я продолжил идти к двери. Пожалуйста, прости, взмолился он. Я буду говорить правду, клянусь. Немного подождав, я еще раз посмотрел на брелок и, положив его в карман, сел обратно. Хорошо, я дам тебе шанс, кивнул я. Я один из лидеров Ястреба, сказал он правду. Один из, удивился я. Вас таких много? Да, в Ястребе 9 ячеек, и каждая из них, это фактически отдельная организация, преследующая свои цели и действующая своими методами. Я лидер 5-й ячейки. У остальных 8 есть свои лидеры, свои ресурсы и силы. Ясно, кивнул я. Поскольку на сей раз ты сказал правду, по большему счету, я это проигнорирую, крайне серьезно посмотрел я в его глаза. Только вот не все это правда. Исправишься, и будем считать, что ничего не было. Будешь упрямиться, я загляну сюда завтра утром. Правда, не уверен, что ты будешь к тому моменту еще жив. Простите, аж подскочил он. Я лидер 3-й ячейки, а не 5-й, признался он. Вот и молодец, улыбнулся я ему, удовлетворившись результатом. Надеюсь, все остальное, что ты скажешь, будет правдой. Потому что в третий раз я такое терпеть точно не стану, а вот глаза мои были очень серьезны, чтобы показать, что я не шучу. Про себя же я просто хмыкнул. Боже, какие же люди предсказуемые. Конечно, брелочек у меня в кармане, это никакой не артефакт, а самая обычная безделушка. Тогда, откуда я узнал, что он лжет? Ну, потому что это логично, было бы странно, если бы он с самого начала говорил правду, а не пытался ввести меня в заблуждение. Во второй раз он уже сказал правду, чтобы проверить мощь артефакта и возможность его обхитрить, солгал в деталях. Все это – обычная психология действий, не более. Ну а если бы я даже ошибся, не страшно, ведь я ничего не потерял бы, а вот его страх предо мной лишь возрос, так что переговоры в следующий раз были бы более продуктивными. Винст, я тут только понял, ты действительно сын своего отца, хотя твое поведение и отличается от его холодного, но твой взгляд еще более пронизывающий, а поведение вводит собеседника в ужас. Что за глупости, не оценил я замечание вируса. Я уже давно превзошел этого человека. Продолжать обсуждать эту тему с вирусом я не собирался, прямо предо мной был неплохой источник информации, и тянуть время не было смысла.